Часть первая. Киклоп. Голем или Леем. Вначале следует описать ту точку, где сходятся все эти истории. Или, может быть, откуда они расходятся. Наверное, скорее расходятся. Потому что только с учетом этого центрального события делаются понятными все изгибы прослеженных мною судеб. Это было похоже на вспышку магния, которая запечатлела героев в случайных позах и послала в будущее их фотографические отпечатки. Я говорю «магния», поскольку огонь и дым были настоящими. Айфон такой вспышки не даст, даже по команде из NSA. Хотя, конечно, как знать, я где-то читал, что американские смартфоны могут не только подслушивать, подсматривать и поднюхивать, но и взрываться по сигналу из центра, пробивая ушную раковину и мозг направленным взрывом аккумулятора. Наверное, конспирологический юмор. Но по порядку. Я знал, что не останусь киклопом вечно. Это опасная нервная работа, которую выполняют обычно не больше года или двух. Потом птицы нащупывают в ткани нашего мира мешающий им узел с достаточной точностью, чтобы удалить его, если надо, вместе с самой тканью. Они больше не используют в качестве оружия случайно оказавшихся рядом людей. Так они ведут себя, когда действуют вслепую, и киклоп случайно появляется в поле их внимания на несколько секунд. Если они твердо знают, где искать своего врага, они поступают иначе. Как? Я сейчас расскажу. Точно подо мною располагалось рабочее место Кеши, молодого человека, различным состоянием и формам которого будет посвящена значительная часть этой книги. Можно сказать, что в то время он был самым близким мне существом, во всяком случае в пространственном смысле. Иногда я позволял себе нескромное, наверное, развлечение, настраивался на его ум и начинал наблюдать за происходящим в окружающем пространстве через его глаза и даже сквозь призму его сознания. Я воспринимал не только то, что он видел, но и голоса, которые раздавались в его уме. Не буду называть их мыслями, поскольку половину из них он не слышал сам, а другой половине подчинялся без размышления. Иногда это бывало интересно, иногда не очень. Если он, например, включал своих японских школьниц, такое случалось, когда в офисе оставалось мало народу, и Кеша был уверен, что никто не подойдет к нему со спины, его внутреннее пространство заполнялось грубоватым комментарием, похожим на футбольный. Кеша, заслуженный работник бандаж Букаки на пенсии, как бы разъяснял происходящее несмышленным профанам, которые смотрели порнушку вместе с ним. Таким профаном в эти минуты был один я, но Кеша в своем воображении транслировал сигнал на куда большую аудиторию. Все-таки поразительно, до какой степени человек — общественное существо. Когда людей в офисе собиралось слишком много, чтобы можно было смотреть порно или играть с компьютером в игры, Кеша начинал троллить зазевавшихся граждан в интернете, словно ас Второй мировой, вылетевший на свободную охоту. Картинка на экране делалась на это время совершенно пристойной и функциональной. Любой медийный работник сегодня полдня ныряет по блогосфере. Иногда Кеша отвлекался от компьютера, глядел на своих соратников по офису и выносил им приговор судьбы. Наименее жесток он был к девушке Наде, занимавшейся буфетом и озеленением пространства. Если пострижется нормально и перестанет бояться людей, то найдет себе какого-нибудь озербота. Других он судил строже. Главного редактора сайта Contra.ru, так называлось место, где он работал, он окрестил про себя Шабезгеем, что не мешало Кеше ежедневно перед ним заискивать, но жизнь, как известно, есть клоунада. При этом Кеша искренне считал, что влечение к виртуальным японским школьницам является нормой, а главный редактор — переверт. Собственно, информационный продукт родного сайта Кеша называл про себя словом «шабезгон», даже бормотал во время дедлайнов мечтательную мантру стишок. «Мой шабезгон, мой шабезгон, как много дум наводит он». Коллег по работе он делил на вонючек и усталых. Первые с годами превращались в последних, отвоняв свое, примерно как выгорающие звезды. Ну и так далее. Кеша на самом деле не был ни гомофобом, ни антисемитом, ни снобом, просто ассемблер чужой души при близком рассмотрении редко выглядит привлекательно. Но мы еще вернемся к Кеше. Сейчас я рассказываю об этом, чтобы было понятно, чем я занимался внутри его головы в тот день, когда произошло роковое событие. Я отдыхал в ней, как в персональном кинозале. В этот день крутили довольно интересное кино. В редакцию «Контры» пришел входящий в моду поэт Гугин, Бочкообразный лысый мужчина с треугольной рыжей бородой. Бегемот апокалипсиса, как он сам себя называл. Но темно-багровый цвет его лица наводил скорее на мысль об апоплексии. С ним делали большое интервью. Было две телекамеры и три прогрессивных журналиста, пришедших для съемок круглого стола. Их рассадили полукругом перед большим белым щитом с надписями «Контра.ру», и Гугин, стоя в фокусе этого живого прожектора, читал стихи. «Стиши», как он говорил, из своего нового проекта «Голем или Леем». Это была амбициозная попытка отразить в стихах все наиболее яркие события недавнего прошлого. Составить, как изящно выразилась одна из трех журналистов, Google Map эпохи. Когда Гугин утомлялся, начинал говорить кто-нибудь из журналистов, и камеры поворачивались на него. Потом неиссякаемый Гугин снова начинал декламировать. Отрывок, который он читал перед вспышкой, назывался «Героям Пазолини» и был посвящен, как легко догадаться, известным событиям в Киеве, уже успевшим к этому времени стать легендой. «Под хладным ветром, полным праха, согнулся мерзлый Тартарас, и беркут наш стал черепахой в последний раз! В последний раз!» Отчетливо помню эту секунду и мгновенный срез всех создавших ее умов. Гугин, читая, соображает, не обидится ли редактор на Тартараса, приняв его за замаскированного пидораса. И быстро отмечает во внутреннем блокноте, что надо конкретизировать это как обличительную сатиру на хаос в сознании боевика, увлекаемого в Тартары духа Тарасом на щите. Стиш, короче, надо доводить. Первый журналист, кисло оскаленный блондин с волосами до плеч, размышляет о том, можно ли классифицировать Гугина как полноценного либерала, и сомневается. Не все маркеры в стихах расставлены нужным образом, и кажется, что это сделано вполне сознательно. Хотите войны, так и война вам будет. Второй журналист, одутловатый одуванчик, уже наполовину выбритый ветром перемен, думает длинную сложную мысль. Гугина можно назвать одним из множества современных куплетистов, занимающихся культуррейдерством. Он в сущности читает не свои стихи, а чужие, с перебитыми номерами, перекрашенные в нужный цвет, который он просто перепродает через юридический механизм пародии. Какая-то дура, польстившись, видимо, на слово «голем», назвала новый проект Гугина русской либеральной идеей, отлитой в Гранаде, и, похоже, сама не поняла, что сказала, а попала в точку. На приватизации и перепродаже можно заработать, но можно заработать и на самом Гугине, например, сделать на эту тему статью под названием «Всюду Шпенглер». Третий журналист, дама, вспоминает о тех самых словах про отлитую в гранате либеральную идею, так не кстати сказанных ею на фоне Тартараса и вообще поклепа на революцию. Гугин не оправдал аванса. Ничего, выпишем инвойс. Девушка по имени Надя в нескольких метрах от импровизированной сцены протирает горшок с чахлым ростком пальмы. В горшке стоят две крохотных красных лошадки из пластмассы и не думает ни о чем, просто смотрит на эту пальму и лошадок. Почему-то земля кажется ей сегодня особенно черной. За остальными умами в офисе «Контра» я не слежу. Кеша слушает хрипловатый бас Гугина. На душе у него скверно, как и всю последнюю неделю, очень плохие служебные перспективы. Он замечает тень какого-то движения у себя за спиной, оборачивается и видит незнакомого человека, идущего по проходу между столами. Человек глядит Кеше прямо в глаза. У него небритое лицо горного пассионария, он грязен, за плечами у него рюкзак. Под его распахнутой курткой видна майка с пучеглазой белой овечкой, весело жующей стебли конопли. Его глаза стеклянно блестят. Он то ли на наркотике, то ли в трансе. Его губы дрожат или быстро шепчут. Кеша понимает, что незнакомец идет именно к нему. Он не знает, зачем. А я это уже знаю. Человек с рюкзаком уверен, что идет ко мне, поскольку наводится на мое внимание, направленное на него из Кешиных глаз. Кеша успевает встать и выставляет перед собой руки. Человек как бы падает в Кешины объятия и прижимает его к себе изо всех сил, словно встретив, наконец, любимое существо, которое искал перед этим всю жизнь. Кеша успевает почувствовать нелепый эротизм момента. Сжавший его человек тоже, видимо, ощущает нечто подобное и шепчет: «Меня зовут Бату. Аллаху Акбар». Затем происходит страшной силы взрыв, лампочки всех собравшихся в комнате умов сразу гаснут. Я прихожу в себя. Я лежу на полу, сила взрыва была такой, что меня сбросило с моего стула этажом выше. Проходит секунда или две, и я понимаю, что больше никогда не буду киклопом. А теперь я объясню, как я им стал. И что это слово значит?